Глава 16. Ночной рейс. Сквозь чистое стекло терминала хорошо было видно солнце, готовящееся к раннему закату. Виктор мысленно отметил, чем лучше, в сумерках его будет сложнее познать. Грим на лице должен послужить ему всего несколько минут, пока не появится возможность от него избавиться. После чего таинственный сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Леонид Харитонов исчезнет навсегда. Он прослужил Виктору верой и правдой в целом ряде дел, так что детектив рассчитывал, что текущее расследование станет великолепным завершением карьеры этого образа. Ни Марка, ни Борланда нигде не было видно. Виктор знал, что они где-то здесь. У них оставался последний шанс найти Алену. Если они не справятся, то через полчаса девушка уже окажется за пределами страны, и тогда все концы будут потеряны. Виктор не собирался вмешиваться активно, просто проконтролировать и подстраховать, если придется. В его активе не было ничего из того, чем он никогда не располагал, ни должного количества людей, ни власти, ни влияния. Сегодня он должен был справиться самостоятельно. Вся его жизнь, все навыки и умения, сильные и слабые места вели к этому моменту. Он либо разрешит задачу, либо поймет, что все эти годы воевал с ветряными мельницами. Терминал вокзала Киев-Пассажирский активно гудел, как это всегда случается ближе к вечеру. Виктор абстрагировался от окружающей его суеты, переключив внимание на поезда перед ним, следя за сменяющимися составами. Когда прибудет столичный экспресс, ситуация прояснится. Он не сможет физически уследить за всеми вагонами, но придется сделать все, что в его силах. Билет во внутреннем кармане плаща ждал своего часа. Если не удастся перехватить Алену на вокзале, то придется действовать по запасному плану. Садиться в поезд на правах пассажира и действовать по обстоятельствам. Вероятно, можно было попробовать получить доступ к списку пассажиров и поискать Алену там. Но удостоверение сотрудника АБЭП таких полномочий дать не могло. И не факт, что даже Рустам справился бы с каналами такого масштаба. А вот и нужный рейс. Поезд под роскошным номером 001, флагман отечественных железных дорог, соединяющих между собой столицы двух братских государств. Пусть даже из Украины в Россию он идет под вторым номером. Это уже не столь важно. Состав находился на первой платформе, синие вагоны казались матовыми в сумеречном освещении. Виктор продолжал стоять у окна, внимательно следя за пассажирами, столпившимися внизу. Стрелка на часах медленно приближала момент развязки. Всего за 4 минуты до отправления Виктор увидел Алену. Он не ощутил никакого внутреннего толчка, в глубине души он был готов к любому исходу. Лишь порыв что-то предпринять, но и это чувство детективу удалось подавить. Он только попытался получить максимум информации о состоянии девушки и ее попутчиков, двоих крепких мужчин. Похоже, Алена шла с ними добровольно, однако без энтузиазма. Скованность движений наводила на мысль, что девушку чем-то опоили. Виктор прикинул номер вагона и направился вниз. Марк с Борландом не пришли. Детектив тут же выбросил их из головы. Теперь в ней нет места случайностям. Его ждало путешествие в Москву. Образы Харитонова оказались не только удостоверение сотрудника милиции, но и паспорт. Показав его вместе с билетом симпатичной проводницы в неизменной синей униформе, Виктор проследовал свой вагон, держа сумку на плече. В ней не было ничего, что было бы жалко потерять. Всего лишь стандартный набор всякого шматья, недавно купленного в секонд-хенде для балласта. Пассажир без багажа – опасный социопат и крайне подозрительный субъект. Пройдя в свое купе, Виктор потратил не более нескольких секунд, чтобы оценить обстановку. Его попутчиком оказался усталого вида молодой человек, целиком погруженный в экран мобильника. Виктор ответил бы на его приветствие, если бы тот поздоровался, но сам здороваться не стал. Незачем кому-либо без причины запоминать его голос. Само купе оказалось стандартным для столичного экспресса. Отделка коричневой пластмассой и деревом, сложные треугольником подушки в синих наволочках, чистый скатерть на столике, даже красная роза в вазе. Занавески перехвачены толстой лентой, открывая обзор на перрон. Виктор всего раз путешествовал на поезде номер один, но сейчас ему было не до красот. Зато бутылка минералки пришлась очень кстати. Усевшись на свое место, Виктор отвинтил крышку, сделал глоток и уставился в окно. Профиль, да еще при таком освещении, его наложенный грим точно не запомнит. Поезд двинулся в точное время, заскользив по рельсам настолько плавно, что Виктор не сразу заметил движение. Началась стандартная для путешествий возня. Пассажиры принялись обустраиваться, перестилать постели, раскладывать пакеты с едой. Детектив выждал минут 15, покуда вагон не утихнет, затем вышел покурить в тамбур. Кроме него в тамбуре никого не оказалось. Расправившись с сигаретой и полюбовавшись на темнеющее небо, Виктор вытащил телефон и набрал номер Марка. Ему никто не отвечал. Отсылать сообщение детектив не стал. Мало ли кто его прочтет и как поймет. Выбросив окурок, Виктор направился дальше через вагоны к месту посадки Алены. Он нисколько не сомневался, что товарищей клиента, прибывших из Москвы, был гораздо больше, чем двое. Остальные наверняка сидели на своих местах задолго до отправки поезда или же вообще ехали в других вагонах. Вполне возможно, они догадывались о присутствии преследователей со стороны тех, кто разгромил прежнюю власть в зоне. Клиент определенно должен был предупредить партнеров о ночном налете, если только Борланд не принял никаких шагов к тому, чтобы ему воспрепятствовать. Виктор верил, что сталкер все же что-то придумал на этот счет. Пройдя через очередную дверь, детектив обнаружил, что оказался в вагоне-ресторане. Пока что он почти пустовал. Посетители еще не успели прийти поужинать. Виктор подметил эту деталь механически, пока что не зная, чем она может ему пригодиться, и тут же понял, что нервы его почти на пределе. Когда он почти дошел до противоположного конца вагона, дверь перед ним открылась, и показался один из мужчин, сопровождавших Алену на вокзале. Виктор отреагировал молниеносно, не сбавляя размеренного темпа, шагнул к стойке. «Черный чай, пожалуйста», – попросил он. «Сейчас принесу. Ужинать будете?» Детектив долго не думал. По всей видимости, громилы тоже пришли что-нибудь пожевать. Стало быть, они здесь задержатся. Ощутив запах жареной курицы, Виктор ответил первое, что пришло в голову. «Окорочок с картошкой и салат. Присаживайтесь». Усевшись за столик в центре, Виктор успел удивиться подобному сервису. Не припоминал он более подобное обслуживание в свои ранние путешествия. Затем вспомнил, что с недавних пор некоторые вагоны-рестораны в поездах стали переходить частным фирмам. Но чтобы в столичном экспрессе – очень неплохой бизнес. Надо как-нибудь при случае заповиту посоветовать. Взяв по бутылке пива и тарелке пельменей, москвичи сели в метрах в трех у него за спиной. Виктор изобразил скучающий вид. Интересно, они позаботились покормить Алену? Разумеется, ее никто не потащит в вагон-ресторан, но при необходимости можно заказать еду прямо в купе. Или в СВ, в зависимости от того, где они едут. Разговора за спиной долго не слышалось. Виктор уже расправился с ужином и теперь не спеша подтягивал чай. Он уже думал, что делать дальше, как наконец зазвучали первые реплики. Зачем она им нужна? Детектив напряг слух и постарался не менять позу. «Разберутся», – послышался короткий ответ. Снова затяжная пауза. Виктор медленно помешивал чай ложечкой. «А ты сам в зоне был?» – снова заговорил первый. «В зоне?» – задумчиво произнес второй. «Нет, в радиацию соваться неохота». «Радиация – так, ерунда. Вот Кочеров в зоне побывал. Кто?» «Да, недавно к нам пришел из киевских. В общем, про зону рассказывал. Я думал, гонит». Даже у киевлян поспрашивал. Вроде бы подтверждают. Что рассказывал-то? Говорит, там мутанты какие-то водятся. Необычные. А бывают обычные? Короткий смех. Виктор подумал, не взять ли еще чаю, и решил не шевелиться. Про аномалии рассказал, продолжал москвич. Про всякую лабуду потустороннюю. Говорит, люди там пропадают, монстрами становятся. Это как? Да черт ее разберет, Кочерова этого. Думаю, в зоне этот каждый видит то, что ему хотят показать. Это точно. А чем хоть он в зоне той занимался? Что там вообще люди делают, кроме как пропадают? Говорит, ходят по всяким углам, ищут подозрительную дрянь и тащат ученым. Так и травануться можно. Так и травится ведь. Сам Кочеров даже радиации схватил. А еще где-то пару костей себе расшиб. Лечился потом, прежде чем к нам отправили. А зачем он нам нужен? Шеф и сам не в курсе. Говорит, что Каменский собирает сведения. Свидетели ищет, которые могут про зону рассказать. Тамошного главаря грохнули. Тихо ты. Громилы зашевелились. Виктор продолжал сидеть с безучастным видом. Каменский вообще стал много воображать. Чуть тише продолжал первый. Все никак не решит, что теперь с зоной делать. Там, конечно, кавардак сейчас дикий. Они же там в коалиции без верхушки остались. Никто ничего не знает, что произошло. Там у власти какой-то майор встал из летчиков. Шлет отчеты, но странные. Типа у нас все в порядке, ситуация под контролем. Погоди, что-то припоминаю. Вроде там оружие разрабатывали. Есть и такой момент. Технологии мутили, всякую продвинутую хрень. Там же испытывали. Придурки какие-то. Как можно испытывать там, где делаешь? Хрен с ними. Лучше сами пусть рискуют, чем вражку со своей радиацией лезть. Это точно. Может, девчонка что-то интересное расскажет? Виктор оставил кружку в покое. Спрятал столовый нож в рукаве, затем встал из-за стола, вытер губы салфеткой, сунув большой палец правой руки за пояс, направился к стойке. Москвичи не обратили на нее никакого внимания. Один из них крутил в руках пустую пивную бутылку, другой уныло смотрел в окно. Теперь уже было очевидно, что их нарочно выставили из вагона. Пройдя мимо них, детектив убедился, что никто не заметил странную особенность, что пассажир вышел с одной стороны вагона, уходит в другую. На всякий случай Виктор убедился, что все фальшивые документы у него при себе. Сосед наверняка его еще долго не заметит его отсутствие, а сумка не хранит отпечатков пальцев. Вполне вероятно, что обратно в свое купе он уже не вернется. Считая в уме вагоны, детектив не спеша прошел до нужного. Как он и предполагал, москвичи пользовались повышенной комфортностью. Малознакомые СВ интерьеры поначалу несколько горошили Виктор своим великолепием. Бывать на столько чистом проходе ему еще не приходилось. 9 секций, 18 номеров. Еще при входе Виктор видел, что 3 двери были отодвинуты. Там точно нет ничего интересного. Стальные 6 оставляли ему простор для выбора, только гадать Виктор не собирался. Он напряг слух и, не торопясь, пошел вперед по проходу. Дойдя примерно до середины, детектив остановился у окна, глядя на темноту снаружи, которую методично разбавляли проносящиеся мимо столбы. Пару минут он еще мог потратить на ожидание любой новой информации. Поезда никогда не спят полностью. Пассажир обязательно проявит активность, как при любых необычных обстоятельствах. Так и есть. Послышалась мелодия мобильного телефона, кто-то вскрыл бутылку спиртного. Чуткое ухо Виктор безошибочно распознало. Шампанское. Было бы странно чего-то ожидать другого от пассажиров СВ вагона. Мимо прошагал пузатый дядька с полотенцем на толстых плечах. Из дальней секции послышался смех. Еще в одной прозвучало несколько реплик шепотом, которые скоро стихли. Скоро Виктор выделил лишь 2 смежных купе, из которых не доносилось ни звука. Именно это ему и было нужно. Повернувшись и убедившись, что его никто не видит, Виктор выбрал одну из дверей и решительно отодвинул ее вправо. Внутри никого не было. Наверняка это места громил из ресторана. Задвинул дверь, Виктор кинул быстрый взгляд на свое отражение в зеркале. При искусственном освещении грим на лице стал более заметен, но менять что-либо было уже поздно. Быстро обыскав купе, Виктор не обнаружил ничего особенного. Оружие бойцы не везли, либо взяли его с собой. В стенку постучали, отчего Виктор подпрыгнул и чуть не схватился за сердце. Будь в СВ верхней полка, он бы обязательно ударился об нее головой. Стукнув в ответ, детектив вышел из купе и открыл соседнюю дверь. Алена лежала на правой полке с закрытыми глазами, свернувшись в клубок, чуть шевеля пальцами левой руки. Волосы девушки рассыпались по подушке. Все это Виктор заметил краем глаза, уделив куда больше внимания снобистского вида типу слева от входа. Тот уткнулся в экран ноутбука, на чьей крышке скромно горело знакомое изображение надкушенного яблока. Прежде чем на его лице появилось удивление, Виктор закрыл дверь и наотмашь врезал интеллигенту по роже. «Молчать!» – процедил Виктор, мигом оказавшись рядом с человеком, приставив украденные ножки его горлу. «Пикнешь хоть звук, и будешь мертв». При свете лампы он смог отчетливо рассмотреть лицо сопровождающего. 40 на вид, очки в неприметной оправе, аккуратная стрижка. Неброская внешность никак не сочеталась с выражением лица, которое, как известно, куда больше говорит о внутреннем мире человека, нежели побрякушки. Перед Виктором сидел некто, обладающий большими полномочиями и куда большим страхом потерять свою жизнь. Несколько секунд человек боролся с нервной мимикой, затем в последний раз судорожно дернул щекой и успокоился. «Что вам нужно?» – спросил он. «Деньги в кармане плаща. Берите и оставьте меня в покое. Мне нужно работать». «В морге поработаешь», – пригрозил Виктор. «Когда должна вернуться охрана?» «Скоро», – ответил человек. «А вы по какому вопросу, раз про охрану знаете?» «Вопросы будут задавать я», – спокойно сказал Виктор. «Своих ребят забудь, они не вернутся». «Что?» «Пельменями травились». Бывает в жизни огорчение. По мимолетному выражению страха Виктор понял, что попал точно в цель. А очкарик конкретно дорожал за свою шкуру. Перспектива остаться без помощи ему весьма не понравилась. Очевидно, другой охраны у него не было. Следовало давить дальше, покуда собеседник не просек, что времени у Виктора очень немного. «Я присяду», – сказал детектив и аккуратно сел рядом с Аленой. «Но ты имей в виду, чуть что прирежу, и сделаю это больно». Он быстро спрятал нож, надеясь, что очкарик не поймет, что ему угрожали столовым затупленным прибором. Виктор смотрел прямо в глаза, приковывая взгляд собеседника к себе. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Игорь Васильевич Авершин», – ответил тот с таким видом, будто Виктор должен был съежиться от этого имени. «Зачем тебе девушка?» «Какое отношение?» – начал было Игорь Васильевич, но Виктор от души врезал ему в нос, заставив того отпрянуть и ткнуться в подушку. Покуда Авершин приходил в себя, детектив успел нащупать пульс Алены. Биение есть замедленное, но вполне ровное. «Что ты ей вколол?» – продолжал детектив. «Успокоительное», – послушно ответил Игорь Васильевич. Вся нижняя половина его лица была заляпана кровью. Так сильно Виктор его бить не планировал. Вероятно, лопнул какой-то сосуд. Неудивительно, если товарищ сидит на наркоте. «Работа сложная?» – поинтересовался Виктор. «Да нет, не очень», – машинально ответил Авершин. «Кристалл у тебя?» – Игорь уставился на него с выражением изумления. Виктор кивнул, ощущая момент удовольствия. «Я в курсе ваших дел, не переживай», – пояснил он. «Кто вы? Откуда? Следующий удар придется тебе в ухо, после чего оно перестанет работать. Выбирай, правое или левое». Авершин умолк на мгновение, но тоже спохватился. «Кристалл у меня», – ответил он. «Хотите забрать?» «Хочу», – ответил Виктор. «Ясно». Игорь наклонился, вытащил дипломат и пододвинул его к Виктору. «Открывай сам», – приказал детектив. Со скорбным видом Игорь открыл дипломат и показал его содержимое детективу. Кристалл лежал там, упакованный в какой-то массивный контейнер крайне серьезного вида. Ярко-зеленый цвет, оранжевая лампочка. Виктор вытащил его, подбросил в руке. «Ключ от контейнера?» – спросил он. «У меня его нет», – ответил Игорь. «Он откроется автоматически через сутки». «Верю», – сказал Виктор, вытаскивая подушку из-под головы Алены и снимая с нее наволочку. «Сиди там и не дергайся. Будет нужно, я этим контейнером пробью тебе голову». В полной тишине Виктор спрятал контейнер в синюю наволочку. Неизвестно, как он понесет ее мимо проводницы, если та заметит. Но проблемы надо решать по мере их поступления. «Разбуди Алену», – сказал детектив. Игорь Васильевич приобрел совсем несчастный вид. «Я не смогу», – пробормотал он. «Лекарство сильно действующее». «Когда она проснется?» «Только перед Москвой». Виктор сидел, чувствуя, как по спине бегут струи пота. К такой незадаче он готов не был, и импровизация не поможет. Собеседник истолковал его тяжелый взгляд по-своему. «Послушайте», – взмолился он, – «в данной поездке я простой курьер. Мне было поручено обсудить с украинцами пару вещей. Но обратно меня нагрузили вот этим артефактом в придачу девчонкой. Я понятия не имею, кто она такая. Мы все вели себя вежливо. Передайте Каминскому, что я предоставлю ему полный отчет». Мысли в голове Виктора пришли в полное замешательство. Он их тут же разогнал. «Каминский». Вроде его упоминали охранники в ресторане. «Каменский требует отчет сейчас», – отчеканил Виктор. «И всем будет лучше, если он его получит до того, как поезд прибудет в Москву». Все это он проговорил чистым экспромтом, намереваясь сбить остатки самообладания собеседника. И потому немного удивился, когда Авершин вытащил из ноутбука флеш-накопитель и передал ему. «Здесь все по вопросу Северина», – сказал Игорь. «Детали будут готовы по прибытию, если они понадобятся». «Несомненно», – угрюмо проговорил детектив. «Лекарство еще есть? А зачем?» – не понял Игорь. «Вкали себе, поспишь немного». «Прошу вас, давайте так», – вымыл детектив. «Исходи из мысли, что до Москвы тебе не придется любоваться видами ночной родины. А как это случится, выберешься сам». Он угрожающе повел наволочкой и Авершин окончательно струхнул. «Хорошо», – согласился он, – «будь по-вашему. Поглядим, что скажет Каминский. Я ему передам, что ты согласился сотрудничать», – усмехнулся Виктор. «Действуй». Он проконтролировал, как Игорь Васильевич делает себе укол из непонятной ампулы, вытащенной из того же дипломата. В этот момент поезд ощутимо тряхнуло. Алена зашевелилась на покрывале, и Виктор придержал ее за плечо. Веки Игоря Васильевича затрепетали, он тяжело опустился на кровавленную подушку. Общее впечатление было настолько отталкивающим, насколько напоминало сцену жестокого убийства. Поезд качнулся снова, и на этот раз послышался скрипучий свист. Столичный экспресс замедлялся. Виктор в смятении поднялся, мучительно вспоминая, должен ли поезд делать остановки. Вроде бы таможенный контроль прошли еще на вокзале. Или расписание изменилось. Да нет, такого быть не может. От третьего толчка детектив бросил вперед. Поезд останавливался слишком быстро. Выйдя из купе и пытаясь кое-как спрятать наволочку с контейнером под одеждой, Виктор поспешил к своему вагону, держась за поручень. А вот и охрана Игоря Васильевича. Любители пельменей с тревогой двигались к своим владениям, явно чувствуя дискомфорт ввиду отсутствия оружия. Однако по их виду было ясно и без слов, что настучать по голове они не только могут, но еще и даже любят. Придав лицу отсутствующие выражения, Виктор уставился в окно, вытянувшись так, чтобы громилы могли пройти. Свист тормозных колодок стал необычайно громким. Столичный экспресс остановился полностью всего за несколько секунд. Виктор швырнул вперед по проходу, прямо на охранника Хавершина. Контейнер вылетел из его рук и выкатился из наволочки. На фоне синей ковровой дорожки контейнер выделялся сильнее, чем кашалот на футбольном поле. Громилы переглянулись и бросились вперед. Виктор увернулся, пытался оттолкнуть противников, но на этот раз он имел дело с не с напуганным интеллигентом. Первый же удар по челюсти заставил ее забрызгать кровью окно и упасть навзничь. В голове словно вспыхнул огромный шар, видимость на миг пропала. Не вставая, Виктор добрался к контейнеру и схватился за него, как за последнюю соломинку, скребя по нему ногтями. Инстинкт подсказал ему отползти еще на метр, и не зря. Удар охранника ногой наверняка лишил бы его уха. Ему сильно повезло, что другой громила ринулся проверять своего босса, иначе бой был бы проигран до обидного быстро. Послышался звук открываемой двери. Не тратя ни секунды, Виктор юркнул в образовавшийся проем навстречу каким-то испуганным девчонкам. Стукнув контейнером по руке охранника, попытавшегося помешать ему закрыть дверь, детектив повернул замок на 90 градусов и вытащил нож, взятый из столовой. Пассажирки завизжали еще громче, вжавшись в стены. С яростной гримасой Виктору удалось скрыть контейнер точно в то время, как дверь распахнулась. То ли у охраны предусмотрительно находился дубликат стандартного ключа от купе, то ли забрали у проводницы, неизвестно. Усевшись на стол, чувствуя спиной холодное стекло, Виктор бабахнул кристаллом прямо в проем. Мощный поток бледно-голубого электричества врезался в громилу, отбрасывая его назад. В узком коридоре негде было гасить инерцию, кроме как головой о стену, что охраннику и пришлось сделать. Отдельные струйки молнии переместились на все металлические детали купе, которых, к счастью для пассажиров, было не так уж и много. Сам Виктор почувствовал легкое покалывание на затылке, рефлекторно дернулся, вскочил со стола и выглянул наружу, готовясь ударить чем-то посерьезнее, вроде пламени или еще чего-то в этом духе. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что вокруг стало неожиданно тихо. На мгновение Виктору стало дурно при мысли, что он, возможно, только что отправил в мир иной всех обитателей столичного экспресса. Медленно двигаясь к купе Вершина, детектив старался не замечать, как стучат его зубы. После того, как его рассекретили, не было смысла стараться сбежать по-тихому. «Здравствуйте, Виктор!» – послышался голос сзади. От ошеломления сыщик чуть не выронил кристалл. Он прихватил его поудобнее, собираясь с духом, прежде чем нашел себе силы повернуться. Перед ним стоял клиент. Знакомая белая маска смотрела на него более красноречиво, чем могли передать черты лица. Позади клиента виднелись еще двое или трое людей. Все были в обычных черных маскировочных масках, полувоенной форме и с оружием. «Не подходите», – предупредил Виктор, пятясь назад и все еще прижимая к себе ненужный контейнер, словно драгоценное яйцо. «Не подходите». Свет в вагоне погас полностью. Таращась в темноту, Виктор не говорил ни слова. В этот момент снаружи поезда в окна ударили лучи прожекторов. Посмотрев туда, детектив узрел силуэты вооруженных людей. «Вы не устали воевать с тенью?» – невозмутимо спросил клиент. «Отдайте мне кристалл. Сбросьте с себя этот груз. Ну же!» Он протянул руку в перчатке ладонью вверх. Виктор молча отдал ему кристалл, прежде чем понял, что ему в самом деле осточертели эти попытки влезать в большую политику. Что он мог сделать в данной ситуации? Не убивать ведь кучу народу. Вид маски загрузил квоту его самообладания. Как только он расстался с кристаллом, то ощутил небывалое облегчение. Будь что будет. Он хотя бы попытался что-то изменить. И не один раз. Из-за спины клиента вышел один из бойцов, который, не обращая внимания на Виктора, добрался до купе Вершина и без проблем открыл его. Видимо, у него тоже был ключ. Послышался вскрик, звуки ударов и звон разбитого стекла. После короткой потасовки все стихло. Увидев, что боец несет на плече Алену, держа автомат в опущенной руке, Виктор испытал большое желание просто упасть в коридоре, завернуться в ковровую дорожку и зажмуриться на миллионы лет. Вот он и узнал истинную ценность своих действий, никчемных, непродуманных, импульсивных. «Поздравляю вас, Виктор», – сказал клиент, возвращая детектива в реальный мир. «Вы выполнили задачу, нашли Алену и доставили ее в нужное место. Этот поезд, именно оно, и здесь должен был случиться финал. Вы блестяще справились, хотя и не без некоторых неожиданностей. Покинуть столичный экспресс вы сможете через транспортный вагон в хвосте состава. Серебристый фиат, ключ в замке. Прощайте». Повернувшись, клиент двинулся вдаль и вскоре скрылся вместе со своими людьми. Прожектора снаружи погасли, звуки разъезжающихся внедорожников быстро затихли в ночном лесу. Столичный экспресс плавно качнулся и покатился по рельсам по направлению к Москве. Свет все еще не зажигался. Вагон начал постепенно приходить в движение. Сперва заколосили из девчачьего купе, затем начались телефонные звонки. Виктор бросился вперед к спасительному выходу. На миг у него мелькнула мысль спрыгнуть с поезда, но лес в приграничной зоне казался ничуть не лучшим выбором. Вместо этого детектив прямиком двинулся к переходу в соседний вагон. Ну и в тамбуре он замер, как вкопанный. На дверной ручке висела маска клиента. Даже лишенная владельца, она оставалась грозной. Темные прорези для глаз, обтянутые тканью, смотрели на него, подобно лику божества. Виктор с ненавистью сорвал ее, но выбросить не решился. Харизма маски в данный момент казалась ему намного превосходящей его собственную. Поэтому он лишь сунул маску под одежду, сам не зная зачем, и прошел в следующий вагон. Здесь он словно угодил в другой мир. Неизвестно, в который раз за последние 10 минут. Душный плацкарт показался ему сладким убежищем, подобно трущобам для сбежавшего миллионера. Внезапная остановка не побеспокоила полсотни спящих пассажиров. Виктор не останавливался, быстрым шагом двигаясь в конец поезда. Когда столичный экспресс набрал ощутимую скорость, у детектива не выдержали нервы. Клаустрофобия начала сдавливать его цепкой хваткой. Он же не шел, а бежал через вагоны, покуда не добрался до транспортного. Грохот и холодный ветер мигом вернули его к действительности. Вагон был модифицирован таким образом, что в него можно было пройти из пассажирского, но только с одной стороны. А в конце другой находилось покатое подобие трапа. Фиат стоял здесь же, последним по счету. Среди остальных автомобилей он был единственным, с незакрепленными колесами, поддерживался только стандартным башмаком. Виктор открыл дверь, швырнул внутрь маску и контейнер, затем толкнул трап назад, холодея от ужаса. Кусок металла грохнулся о рельсы и начал испускать постоянный омерзительный скрежет, то и дело выбивая искры. Вытащив опоры из-под колес Фиата, Виктор забрался внутрь и пристегнулся. Ключ действительно находился в замке. Все было приготовлено для эвакуации, причем задолго до отправления поезда. Все ходы детектива просчитывались не просто заранее, но и до того, как они приходили в голову к нему самому. Но в теперешних обстоятельствах Виктор послал все к чертям, и самолюбие в первую очередь. Дав задний ход, Виктор втопил педаль газа, и Фиат слетел с платформы, чуть не сорвав глушитель. Несущаяся под колесами земля, вереница шпал и подпрыгивающий трап швырнули машину, казалось, во все стороны сразу. Виктор потерял чувство ориентации, лишь вжался спиной в сиденье, отталкиваясь от руля. Фиат запрокинулся на бок, но насыпь смягчила удар. Автомобиль застыл, высвечивая фарами покачивающиеся на ветру кусты. Выдохнув, детектив съехал с рельсов, направляясь вдоль тропы подальше в лесные дебри. Лишь 10 минут спустя он нашел себе силы открыть боковое окно, чтобы на полном ходу и доходчивым языком проорать небесам все, что он думает по поводу мироздания, в мельчайших подробностях.